Глава 6. Шантала влюбил порядок и тишину. В кабинете было вкрадчивое безмолвие. Посетители уважительно сидели на краешках стульев и разговаривали в полголоса. Мерно отсчитывали минуты бронзовые часы. Огромный письменный стол походил на зеленый луг. На нем возвышался прибор из горного хрусталя. В таком же хрустальном стакане краснели толстые карандаши. На стене висела огромная карта района берега Надежды и большой в багетной раме портрет Сталина. Пол заливала красная дорожка. В широких окнах дымились облаками вершины Сиэн-Тамахи. Мерцали свинцовые волны надежды. Гигантская отвесная голая скала и здесь доминировала над рекой. Строгая обстановка кабинета вызывала Федоте Петровиче неодолимую привычку повелевать и командовать. Шанталов сидел за столом, сердито уставившись на Филина. Яков Васильевич ощущал непонятное беспокойство от ночной беседы с Атамановым. Разговор же с Шанталовым предстоял неприятный. И действительно, они сразу обиделись друг на друга. «Я вот сейчас был на отвалах. Как же возмутительно промывали пески! Смотри, что в торфах нашел!» Шанталов вынул из кармана самородок. «Кто должен отвечать за такое вредительство?» «Кто будет отвечать?» — переспросил Филин. Морщины резко обозначились на его скулах. «В первую голову мы с тобой. А как же? Сколько говорили, что надо отвалы промывать, а ты все твердишь». «Невыгодно, план завалим, из передовиков выскочим. Теперь ищешь виновника. А как же, кто напакостил, того награжу по заслугам». В глазах Федота Петровича появился злой огонек. «А тебе, Яков, советую, порасторопнее ищи новые месторождения». «Иначе окажешься на мели и пуп над водой. Мы на скребышах живем, последние участки вырабатываем. Сам говоришь, в старых отвалах золото, а промывать не хочешь», — возразил Филин. «Хлопотно. Копнули тут, ковырнули там, и давай нам новую россыпь, и награды нам подавай». Федот Петрович постукивал пальцем по столу, сдерживая раздражение. «Ты что, завидуешь мне, Яков? Ордену моему завидуешь? А ведь в моем лице правительство наградило весь прииск. Я не завидую. Тебе, видишь, не нравится, когда против шерсти гладят», — ответил Филин. И, тяжело задышав, добавил: «Годовой план перевыполнен на липе. Сколько кубометров золотоносных песков приписано, забыл, а я предупреждал, а ты меня послал к чертовой матери». За окном загудела машина. Федот Петрович настороженно прислушался. «Не забывай, Яков, ты пока только главный геолог, а я начальник прииска». Шанталов нажал кнопку звонка. В кабинет вбежала алебастровая от страха секретарша. «Уехали?» — спросил Шанталов. «Уехали», — прошептала секретарша. «Принеси то, что оставили». Секретарша принесла на вытянутых руках рюкзак Атаманова. Шантала высыпал самородки и пакетики с пробами на стол. «А где Атаманов?» Еще не понимая того, что случилось, спросил Филин. «Ты с ним разговаривал?» Шанталов швырнул пустой рюкзак в угол. «Я не разговариваю с врагами народа. Я их обезвреживаю», — жестко ответил он, откидываясь на стуле. «Ты арестовал Атаманова? Да ты шутишь, Федот! Какие тут шутки! Погоди, Атаманов честный человек, он лучший у нас геолог, кадры, самый ценный капитал, так учит, учит товарищ Сталин», — строго вставил Шанталов. «Да-да, учит товарищ Сталин». Реплика Шанталова спутала мысли Филина, и он с трудом закончил, сожалея о нелепости своих слов. «Сейчас не 37-й год, хватает человека без причины. Не вижу особой беды в том, в какое время можно разоблачить еще одного врага народа. Ты забыл, что Атаманов был связан с Доржиевым. Эта троцкистская стерва давно обезврежена, а корешки остались. Атаманов — его корешок. Он вредил, годами вредил нам же с тобой, Яков. Золото, похороненное в старых отвалах, — результат его вредительства. Ты потерял бдительность, Яков. Как ты смеешь говорить мне подобные вещи? Я коммунист. Я тоже коммунист». Шанталов пристально поглядел на Филина и отвернулся к окну. За стеклом, освещенная солнцем, возвышалась чудовищная скала. Утренняя неопределенная мысль опять явилась к Федоту Петровичу и сразу приобрела ясные очертания. Это было какое-то необыкновенное озарение, его шанталовское открытие, и злость на Филина тотчас сгорела. «Ладно, Яков, не хочу с тобой ссориться. Ты едва не стал жертвой своей политической слепоты. Между прочим, я тоже. И я проглядел Атаманова. Иди к себе и подумай, кого посылать на загадку. Забирай эти пробы. Их надо проверить в лаборатории». Филин, не прощаясь, вышел из кабинета. Шанталов вытянул под столом ноги, откинулся на стуле, расправил бороду. И вдруг лицо его оживилось. «Вот идея! Как она раньше не пришла мне в голову! И генерал-директор будет доволен, и министр!» Он вызвал секретаршу. «Срочно заключенного Зарницына сюда!» Через полчаса художник стоял в кабинете Шанталова. «Садись, Зарницын!» Широкая, с крепкими пальцами ладонь Шанталова пододвинула художнику папиросную коробку. Черные, с влажным блеском глаза, смотрели приветливо и ободряюще. «Кури, Зарницын, и рассказывая про себя. Ты где родился?» «Вятки». «Вятка — это Киров теперь?» «Да, Киров». «Ты работал художником в заводском клубе?» «Осужден по 8-му пункту 58-й статьи. Это террор. Кого же ты хотел убить?» Шанталов задавал вопросы как следователь, спокойно и строго. Зарницын отвечал коротко и покорно. Он привык к вопросам подобного рода и не замечал их оскорбительного тона. «Так на кого же ты покушался?» — повторил вопрос Шанталов. «Я, знаете ли...» — запнулся Зарницын, ища и не находя слов для ответа. Я нечаянно порвал портрет Сталина. Что значит нечаянно? Порвать портрет Сталина — преступление. Ты чувствуешь себя преступником? Шантала вынул из сочных губ погасшую папиросу. Зорницын молчал. «Молчишь?» Шантала взял новую папиросу, постучал мундштуком по столу. «На твое преступление можно смотреть с разных сторон. С точки зрения сегодняшней политики ты преступник. С моральной стороны ты, может быть, и невиновен. С точки зрения юридической ты осужден правильно, для страстки других, чтобы другим повадно не было уничтожить портрет вождя, имя которого...» Шанталов подумал и заключил. «Имя которого — символ всех наших побед. Сколько тебе дали?» 10 лет. Значит, полную катушку. А сколько по рогам?» «И 5 лет поражения в правах», — с автоматической покорностью ответил Зорницын. «А сидеть тебе сколько?» 5 лет еще. А потом жить между небом и землей». Шанталов сострадательно улыбнулся, распахнул окно и подозвал Зорницына. «Посмотри-ка на эту скалу!» Зорницын уже давно приметил невероятную по размаху и красоте скалу, распарывающую воды надежды. Часто любовался ее суровой и неприступной высотой. «Ну, как тебе это скалище?» «Хороша. Мне она тоже нравится. Так вот, Зорницын, на этой скале надо высечь барельеф Сталина. Я хочу поручить это тебе. Хватит, силенок!» Шанталов стоял перед окном сосредоточенный, даже вдохновенный в минуту ослепивший его мысли. «Что же ты молчишь? Хватит, силенок!» Зорницын не отвечал, пораженный предложением Шанталова. «Если сделаешь хороший барельеф, я добьюсь для тебя досрочного освобождения. Ты будешь свободен, с тебя снимут судимость. Живи где хочешь, занимайся своим делом». «Да, так», — еле слышно, еще не веря в предложение Шанталова, ответил Зорницын. «Законный случай представился. Хватай свое счастье, Зорницын, я слово сдержу». Тайная радость захлестывала Зорницына, но он боялся ее обнаружить. «А что, если все это шутка?» И он сказал неуверенно. «Да я согласился бы, но...» «Что «но»?» «Мне же необходимы условия. Я все улажу». Шанталов покровительственно рассмеялся. «Я создам условия для творчества. Кормить тебя буду по первой категории. В твое распоряжение выделю бригаду подсобных рабочих. Работать станешь без конвоя. Необходимый инструмент сделает механический цех». Шанталов позвонил. Вошла секретарша. «Передай Нелли начальнику лагеря. С сегодняшнего дня заключенный Зорницын работает по особому заданию». «Вот так-то, Зорницын, ты должен создать несокрушимый, как эта скала, барельеф вождя. Халтуры мне не надо, а мне, чтобы тютелька в тютельку».